Оперативник прошел к окну, взглянул на переулок. «Небось, судопап водишь?» — спросил он, думая совершенно о другом. «А чего их водить?» — усмехнулся хозяин. «У каждой пара ног имеется». «А ну, конечно». Опер стукнул кулаком в стенку. «А здесь что?» «Бухгалтерия», — ответил хозяин. Вывел оперативника на площадку, пнул ногой железную дверь. «Ключ только у самой, она у меня строгая». Опер осмотрел сейфовый замок, понимающе кивнул. «Солидно, молодец!» и спустился вниз. Через несколько минут оперативники, осматривавшие ресторан, собрались в зале, присели за столом. Пришли Гуров со Станиславом. «Лев Иванович, ты совершенно напрасно вылез», — сказал один из оперативников. «Пулю схлопотать — даже не секундное дело. А стрельнуть можно из любого окна». Кроме пяти оперативников, в зале ресторана находилось всего несколько человек, которые ели, пили и мирно беседовали. Настроение у сыщиков было благодушное, вспоминали молодость и случаи, как сегодня, когда бросались на добычу и хватали воздух. Хозяин принес шампуры с шашлыком и бутылку водки, наполнили рюмки. «Ну, ребята, за наше здоровье!» Выпили, занялись шашлыком. Лишь Гуров сидел напряженно, смотрел в сторону кухни. Что происходит? Он уже несколько дней ждет, что его затащат в какое-нибудь кафе и расстреляют, как мишень в тире. И вот он сидит в ресторанчике, пьет, ест, благодушествует. «Станислав», — еле слышно сказал сыщик, — «выйди на улицу, проверь посты и оставайся там». Станислав безропотно отложил шашлык и вышел из ресторана. Валеты находились на втором этаже, в комнате бухгалтера. Стальная дверь и сейфовый замок были для них смешной преградой. Кирилл достал беретту. «Пошли». Иван тоже достал оружие, спросил. «И как ты все представляешь?» «А чего представлять?» Они готовились, напряглись. Теперь не уйдут из ресторана, пока не выпьют, не поговорят. Выстрелим и уйдем в переулок. Может, там еще раз выстрелим. Все просто. Киллеры вышли из бухгалтерии и начали спускаться по лестнице. У Гурова задрожали руки, ноги стали ватными. «Парни, валеты здесь, у нас несколько секунд». «Где здесь?» — пережевывая кусок сочной баранины, спросил седой опер. «Лёва, очнись!» «Слушать!» Мандраж прошел. Гуров ощутил спокойный, хорошо знакомый холод. В голосе его зазвучал металл. «Слушать и выполнять! Киллеры здесь! Всем достать оружие! Внимание на кухню! А ты не командуй! Опустись на пол!» Сидевший рядом с Гуровым старый сыщик выхватил из-под него стул. Не ожидавший рывка, Гуров мягко свалился под стол, а пуля шлепнула в стену. Кирилл секунду ошарашенно смотрел на опустевшее место, где только что находился мент, потом выдохнул. «Уходим!» За его спиной загрохотали выстрелы. Иван выстрелил несколько раз вслепую и рванулся к задним дверям, которые почему-то оказались открытыми настежь. Автомобильные фары ярко освещали дверной проем. Со двора тоже шарахнули выстрелы, пули вспороли дверной косяк. Валеты бросились к другим дверям, но и здесь их встретил огонь. Из зала раздался уверенный голос: «Бросьте оружие и выходите!» Кирилл сунул пистолет за ремень, вытер лицо ладонями, словно умылся, и хрипло, но спокойно сказал. «Мы промахнулись. Рано или поздно, а конец один». Вспыхнувшие было крики обслуги утихли. Наступила гнетущая тишина. С улицы донесся нахальный голос. «Козырные, кончайте валять дурака! Мы хоть и невеликие стрелки, но ложку мимо рта не пронесем». Раздалось два негромких хлопка. Станислав прыгнул в дверной проем, упал на пол и откатился в сторону. Валеты лежали рядом, раскинув ноги и почти соприкасаясь простреленными головами. «Убийцы, конечно, Но, однако, мужики, сказал кто-то уважительно. Станислав, звони следователю. Вызывай с Петровки группу. Пусть пишут бумаги, занимаются привычным занудством. Все ушли в зал. Гуров остался у трупов один. Машинально отметил, что убийцы лежат почти в тех же позах, что и Веткин с Сотиным. Никакой радости, даже облегчения Гуров не ощущал. Он знал, свободно вздохнет не раньше завтрашнего дня. Завтра. Магическое слово, которое верит человек со дня своего рождения. Эпилог. Генерал Орлов взглянул на курившего у окна Гурова, откашлялся и сказал: «Полковник, вы работу по делу закончили. Все материалы велено передать в контрразведку». «Интересно, а Стогов? Я могу доказать?» «Лёва», — перебил Орлов, — «лично ты можешь отдохнуть неделю. Это приказ, и не мой». Станислав, молча сидевший на своем стуле, поднялся, взял Гурова под руку. «Идем, Лев Иванович, ты здесь ничего не найдешь. Власти не отдают своих людей. И ты это знаешь». Безвременно на 66-м году жизни скончался Николай Иванович Леонов. Автор множества книг и киносценариев, литературный отец полковника Гурова, ставшего любимым героем всех ценителей детективного жанра. Работу правоохранительных органов Леонов знал не понаслышке. Он и сам был юристом по образованию и 10 лет проработал следователем МУРа. Увлекался спортом, имел звание заслуженного мастера спорта по настольному теннису, прямой, честный, бескомпромиссный. Он очень любил людей и старался делать все возможное для тех, кто нуждался в его помощи. Когда бы он ни заходил в редакцию, его всегда встречали с улыбкой, так как для каждого он находил нужные и теплые слова. Журнал «Смена» лишился прекрасного и любимого автора и просто хорошего человека. Светлая память о Николае Ивановиче Леонове всегда будет жить в сердцах сменовцев и наших многочисленных читателей. Конец книги. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Ольга Аветисова.